Итак, мы продолжаем знакомство с рассказом Альфреда ван Вогта «Черный разрушитель». Мортон ушел и вернулся через несколько минут. «Теннон», — обратился он к главному инженеру. «Поскольку вы офицеры, ответственные за управление кораблем, капитан Лич хочет, чтобы испытания провели вы». Гроувнеру послышались в тоне Мортона нотки раздражения. Разумеется, командир корабля совершенно серьезно заявил, что не снимает с себя никакой ответственности. Разделение власти на кораблях было старо, как мир. Линия раздела определялась по возможности четко, но никакой властью не запретишь непредвиденные обстоятельства. В конце концов, все определяется характером отношений. До сих пор и офицеры, и команда, впрочем, все люди военные, скрупулезно выполняли свои обязанности, подчиняясь в основном целям, поставленным перед этим грандиозным перелетом. Тем не менее, правительство по опыту всех прошлых экспедиций знало, что военные почему-то невысоко ставили авторитет ученых. А в обстоятельствах, подобных нынешним, их враждебность проявлялась с особой силой. И в действительности не было никаких оснований запрещать Мортону самому провести свою экспериментальную атаку, взяв на себя всю полноту ответственности. «Директор!» — энергично вмешался Пеннон. «У нас нет времени на всякие мелочи. Отдавайте приказания. Если я в чем-то буду не согласен с вами, мы это обговорим». Это был благородный отказ от привилегий. Но ведь Пеннон, как главный инженер, сам был вполне зрелым ученым. Мортон не стал терять времени. «Мистер Пеннон», — сказал он твердо, — «выделите по 5 техников к каждому из 4 входов в центр управления. Я возглавлю одну из групп, вы, Кент, вторую, вы, Смит, третью. И, разумеется, 4-ю возьмете на себя вы, Пеннон. Используем переносные излучатели и бластеры и разнесем к чертям большие двери, они все наглухо закрыты, я проверял, чудовище заперлось. Зеленский, отправляйтесь наверх к контрольному пульту и обесточьте все механизмы, кроме двигателей. Их же включите на полную мощность и тут же выключите. Одно замечание. Ускорение пусть остается наибольшим. И никаких антигравитационных мер на корабле, вы поняли?» «Да, сэр!» Пилот отсалютовал и двинулся по коридору. «Докладывайте мне по коммуникатору!» — крикнул Мортон ему вдогонку. «Если вдруг какие-нибудь из машин возобновят работу!» Для участия в атаке отобрали стрелков. Гроувнер и еще несколько человек наблюдали за их действиями примерно с 200 футов. Когда установили переносные огнеметы и защитные экраны, Гроувнер ощутил внутреннюю опустошенность, и сердце его сжалось в ожидании несчастья. Он высоко оценил силу и направление задуманной атаки. Он даже готов был к тому, что атака увенчается успехом. Но уверенности в благоприятном окончательном исходе не было. Это была атака наугад. Она основывалась на имевшемся опыте и знаниях и была организована в лучших известных традициях. Но больше он досадовал на то, что должен стоять в стороне и со стороны критиковать тех, кто действовал. В большом коммуникаторе раздался голос Мортона. «Как я уже сказал, это главным образом пробная атака. Она основана на предположении, что кот недостаточно долго пробыл в центре управления, чтобы суметь сделать что-либо. Это внушает надежду, что мы справимся с ним прямо сейчас, до того, как он успеет подготовиться к борьбе. Но если нам не удастся уничтожить кота немедленно, я просчитал второй вариант, который заключается в следующем. Двери центра сконструированы таким образом, что могут противостоять мощным взрывам, и уничтожение их огнеметами займет минут 15. Это время электроэнергия в помещении будет полностью отключена. Зеленский сделает это. Полет, естественно, будет продолжаться. Главный двигатель атомный, насколько я понимаю, он ему не по зубам. Через несколько минут вы увидите, что я имею в виду. На что надеюсь». Его голос зазвенел, когда он спросил: «Вы готовы, Зеленский?» «Готов!» «Выключайте главный рубильник!» Коридор, да и весь корабль, как понял Гроувнер, погрузился в кромешную тьму. Он включил вмонтированную в скафандр лампу. Его примеру последовали и остальные. В отблесках странного света их лица выглядели бледными и напряженными. «Огонь!» Команда Мортона резко прозвучала в коммуникаторе. Вздрогнули переносные установки и выплеснули пламя, которое обволокло прочные металлические двери. Гровнор видел, как медленно побежали ручейки расплавленного металла. Они сливались, и неохотные потоки стекали по электрокабелям. Сквозь дым невозможно было разглядеть, что происходит с дверью, пока она не раскалилась до красна. Только тогда, сквозь запотевшее стекло, Гровнор увидел это адское зрелище. По мере того, как огонь пушек с яростью накидывался на металл, свечение становилось все ярче и ярче, дверь искрилась подобно звезде. Время шло медленно. Наконец раздался голос Мортона. «Зеленский!» «Пока ничего, директор!» «Но должен же он что-то предпринять!» — почти прошептал Мортон. «Не может он так вот просто сидеть и ждать, как загнанная в угол крыса!» «Зеленский!» «Ничего, директор!» Прошло 7 минут, потом 10, 12. «Директор!» — это был, как обычно, официальный голос Зеленский. «Он запустил генератор!» Гроувнор глубоко вздохнул. В коммуникаторе послышался голос Кента. «Мортон, сколько можно? Вы что, этого ждали?» Гроувнор увидел, что Мортон смотрит на дверь. Даже издали заметно было, что металл уже менее раскален, чем раньше. Из белой дверь постепенно становилась красной, а затем совсем потемнела. «Пока достаточно», — сказал Мортон. «Пусть военные охраняют каждый коридор. Излучатели на место. Руководителям отделов собраться у контрольного пункта». Гроувнор понял, что эксперимент окончен. Глава 5. На посту у входа на контрольный пункт Гроувнор предъявил одному из охранников свое удостоверение. Тот с нескрываемым сомнением взглянул на него. «Похоже, все в порядке», — пробормотал он наконец. «Но за все время дежурств я не пропустил никого, кому было бы меньше 40. Как это вам удалось?» «Я тут по причине своей принадлежности к новой науке», — усмехнулся Гроувнор. Охранник снова заглянул в удостоверение и сказал, возвращая его: «Нигзиализм? Что это такое?» «Это вроде всенаукологии», — сказал Гроувнор и переступил порог. Обернувшись назад, он увидел, что охранник тупо глазеет на него. Гроувнор улыбнулся и тут же забыл о нем. В контрольном пункте управления он был впервые и с любопытством озирался по сторонам. Несмотря на компактность, контрольный пульт представлял собой внушительное зрелище. Он состоял из ряда ярусов. Каждый металлический ярус был футов 200 длиной. Ярусы соединялись между собой крутыми ступенями. Управлять приборами удобнее всего было, сидя в специальном кресле, которое было подвешено к подвижному управляемому устройству. В противоположной стороне помещения амфитеатром располагались около сотни удобных кресел. Кресла были достаточно вместительные для человека в скафандре, и к приходу Гроувнора в них расположились две дюжины людей, одетых именно таким образом. Гроувнор скромно устроился на одном из них сбоку. Вскоре из прилегающего к залу личного кабинета капитана корабля вошли Мортон и сам капитан Лич. Мортон без обиняков приступил к делу. «Итак, мы выяснили, что для чудовища важнейшей из машин оказался генератор. В панике оно старалось запустить его, пока мы не проникнем внутрь. Есть ли у кого-нибудь соображения по этому поводу?» «Может ли кто-нибудь сказать, каким образом кот сделал двери непроницаемыми?» — спросил Пеннон. «Существует специальная технология, с помощью которой повышается стойкость металлов к высоким температурам, но для этого требуется многотонное оборудование, которого, насколько я понимаю, на нашем корабле нет», — проговорил Гроувнор. Кент повернулся к нему и раздраженно заявил: «Зачем нам знать, как он это сделал? Если мы не можем одолеть эти двери даже с помощью атомных дезинтеграторов, то это конец. Корабль целиком в его руках. Он может делать с ним все, что ему вздумается». Мортон покачал головой. «Мы собрались для того, чтобы выработать какой-то план действий. Он громко позвал: «Зеленский!» Пилот свесился через подлокотник рабочего кресла. Его неожиданное появление удивило Гроувнера. Раньше он не заметил, что в подвешенном кресле кто-то есть. «Да, сэр!» «Включите все двигатели!» Зеленский ловко развернул кресло к главному рубильнику. Он аккуратно и легко передвинул ручку рубильника в нужное положение. Раздалось громкое гудение, мощный толчок сотряс весь корабль, после чего еще несколько секунд содрогался пол. Затем судно замерло, заработали двигатели, и гудение сменилось тихим жужжанием. Спустя некоторое время Мортон обратился к присутствующим. «Я хотел бы попросить всех специалистов, независимо от области занятий, высказать свои предположения по борьбе с так называемым котом. Нам необходим обмен мнениями с представителями широкого круга ученых. Причем наряду с теоретическими выводами нас в первую очередь интересуют практические подходы к решению задачи». И это, разочарованно подумал Гроувнер, именно то, чем в достаточной мере располагает он, Элиот Гроувнер, никзиалист, и от чего, по сути дела, отстранен. Мортону необходимо было соединить знания представителей различных наук, а ведь именно этим и занимается никзиализм. И Гроувнер с грустью сознавал, что не входит в число экспертов, чьих практических советов ищет Мортон. Его догадка подтвердилась. Через 2 часа Мортон расстроенно распорядился: «Полагаю, нам лучше прерваться на полчаса, отдохнуть и поесть. Наступает решающий момент. Нам понадобится весь наш опыт, чтобы принять решение». Гроувнер направился в свой отдел. Его не интересовали ни еда, ни отдых. 31 год – возраст, когда можно обходиться случайными приемами пищи и непродолжительным ночным сном. И сейчас ему казалось, что в течение этого получаса он способен решить проблему, как расправиться с чудовищем, захватившим корабль. Пока же все ученые сошлись в одном. Для окончательного решения проблемы их знаний недостает. Все попытки объединить свои познания оказались поверхностными. Один за другим они излагали свои идеи, не находя отклика в коллегах, не подготовленных к тому, чтобы выявить ценность связей, существующих в каждом понятии. Поэтому создать четкий план им не удалось. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Неловко было Гроувнеру сознавать, что только он, молодой человек, и никто более на корабле достаточно подготовлен к реальной оценке ситуации. С тех пор, как 6 месяцев назад он вступил на борт корабля, Гроувнер впервые со всей остротой оценил те огромные перемены в себе, которые произошли после учебы в Никзиалистском центре. И не будет большим преувеличением заявить, что все прежние образовательные системы устарели. Сам Гроувнер не претендовал на какое-то особое уважение к своей особе лишь за то, что получил такую подготовку. В этом не было его заслуги. Но выбора у него не оставалось. Как выходец из центра, как человек, которого направили на корабль с определенной целью, он должен был найти правильное решение и затем любыми средствами добиться его практического воплощения. Но пока ему не хватало информации. И он поспешил приступить к ее сбору единственным имевшимся в его распоряжении путем. По коммуникатору он последовательно соединялся с разными отделами. Разговаривал он главным образом с подчиненными, а не с руководством. Каждый раз, когда он представлялся начальником отдела, младшие научные сотрудники чаще всего с готовностью помогали ему, правда, тоже не все. Какой-то тип, например, заявил: «Я должен получить разрешение начальства». Глава одного из отделов, Смит, сам беседовал с ним и дал ему всю желаемую информацию. а другой был с ним предельно вежлив, но посоветовал позвонить позднее, когда с котом уже расправится. Гровнер связался с химическим отделом и попросил Кента, рассчитывая и надеясь, что тот не возьмет трубку. Он уже готов был сказать подчиненному: «Тогда не можете ли вы сами дать мне нужные сведения?» Однако, к его удивлению и сожалению, его сразу же соединили с главным химиком. Кент слушал его с плохо скрываемым нетерпением и в конце концов грубо оборвал. «Нашу информацию вы сможете получить по обычным каналам. Как бы там ни было, доступа к информации, полученной на кошачьей планете, не будет еще в течение месяца. Наши открытия требуют проверки и перепроверки». Но Гроувнер продолжал настаивать. «Мистер Кент, я убедительно прошу вас позволить мне полностью ознакомиться с данными о составе атмосферы этой планеты. В них могут содержаться важные для разрабатываемого сегодня плана сведения. Если я сейчас стану детально объяснять вам, что к чему, это уведет нас далеко, но, уверяю вас...» Кент насмешливо прервал его. «Мальчик мой, сейчас не время для теоретических дискуссий. Вам, видно, невдомек, в какой опасной ситуации мы оказались. Малейший промах, и вы, и я, и все остальные подвергнемся физическому уничтожению. Тогда нам будет не до интеллектуальной гимнастики. А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое лет на 10, по крайней мере». Раздался щелчок. Кент отключил связь. Несколько секунд Гроувнер сидел с пылающими от оскорбления щеками. Потом, печально усмехнувшись, переговорил с оставшимися отделами. Его сводная таблица содержала немало достоверных данных. Среди них были сведения о содержании в атмосфере планеты большого количества вулканического пепла, о существовавших когда-то на планете растениях, о пищеварительном тракте животных, которые могли бы питаться этими растениями. Путем экстраполяции Гроувнер пришел к выводу, что на планете должны были обитать семейства животных, которые съели своих собратьев, ранее питавшихся растениями. Гроувнер работал быстро, и поскольку вносил данные главным образом в готовые таблицы, ему совсем немного времени понадобилось, чтобы начертить диаграммы. Дело оказалось довольно простым, однако он понимал, что объяснить все тем, кто не знаком с нексиализмом, будет нелегко. Но для него картина была ясна. Она указывала на возможность решения. Не могут же они не принять во внимание его предложение в столь критический момент. Так казалось Гроувнеру. Под заголовком «Общие рекомендации» он написал: «При любом одобренном решении следует предусмотреть запасный вариант». Прихватив 4 комплекта таблиц, он отправился к математикам. По пути везде стояла охрана, что было необычно. Для защиты от кота явно приняли меры. Когда охрана отказалась пустить его к Мортону, Гроувнер потребовал встречи с одним из секретарей директора. Наконец, из соседней комнаты вышел молодой человек, вежливо просмотрел таблицы и сказал, что постарается передать их Мортону. «Нечто подобное я уже слышал», — мрачно заметил Гроувнер. «Если Мортон не увидит таблиц, я потребую созыва следственной комиссии. Что-то странное происходит здесь с моими отчетами директору, и если подобное будет продолжаться, вас ждут большие неприятности». Секретарь был лет на 6 старше Гроувнера. Он был холоден и, пожалуй, даже враждебен. Поклонившись Гроувнеру, он с сардонической улыбкой произнес: «Директор — весьма занятой человек. Его внимание требуют многие отделы. Деятельность многих из них особенно важна, и их престиж дает им некоторые преимущества перед более молодыми науками и...» Он поколебался. «И учеными». Молодой человек пожал плечами. «Но я передам ему вашу просьбу изучить таблицы». Гроувнер сказал: «Попросите его прочитать рекомендации. Боюсь, на другое не останется времени». «Я доведу это до его сведения». Гроувнер отправился в штаб-квартиру капитана Лича. Командир корабля принял его и выслушал. Рассмотрев таблицу, он покачал головой. «Нет», — сказал он официальным тоном. «У военных несколько иной подход к проблеме. Мы намеренно идем на риск. Ваше предположение, что самым мудрым было бы в конечном итоге позволить твари сбежать, совершенно противоречит моему мнению. Это разумное существо предприняло враждебные действия против вооруженного корабля. Такое положение, прямо скажем, нетерпимо. Я искренне убежден, что он приступал к своим действиям, предвидя их последствия». Капитан натянуто улыбнулся. «Последствия эти — смерть. Гроувнора поразила мысль. При столь прямолинейном подходе конечным результатом могла стать только смерть людей. Он открыл было рот, чтобы возразить Личу, сказать, что в его намерение не входило просто так отпустить кота. Но он и слова не успел произнести. Лич встал и официально произнес: «А теперь я вынужден попросить вас уйти». Затем позвал офицера: «Проводите мистера Гроувнора». «Благодарю, я знаю дорогу», — с горечью ответил Гроувнор. Оказавшись в коридоре, он взглянул на часы. До начала действия оставалось 5 минут. Чувствуя себя несчастным, он невесело побрел на контрольный пульт. К его приходу большинство уже сидели на своих местах. Минутой позже в зал вошли Мортон и капитан Лич. Призвали всех к тишине и порядку. Мортон, явно нервничая и напряженно, ходил взад-вперед перед собравшимися. Его обычно гладко причесанные черные волосы были взъерошены. Легкая бледность лица подчеркивала непривычную агрессивность его выдвинутой вперед нижней челюсти. Внезапно он остановился. Своим глубоким твердым голосом он четко произнес: «Чтобы быть уверенным в том, что в наших планах мы достигли полного согласия, я намерен просить каждого из вас высказать свои соображения относительно возможности этого чудовища. Мистер Пеннон, начнем с вас». Пеннон встал. Небольшого роста он казался высоким, видимо, благодаря уверенной осанке. Как и все остальные, перед полетом он прошел специальную подготовку, но особенности его профессии меньше всего располагали его в пользу нигзиалистов. Этот человек знал двигатели и историю их создания. Согласно его послужному списку, с которым ознакомился Гроувнор, он изучал историю двигателестроения не менее чем на 100 планетах. Он знал о двигателях все и мог 1000 часов говорить об этом предмете, не рассказав и сотой доли того, что знал. «В этом помещении мы установили переключатели», — сказал он, «которые будут ритмично включать и выключать двигатели с частотой 100 срабатываний в секунду. В результате образуются самые разнообразные вибрации. Есть некоторая вероятность того, что одна-две машины разрушатся, войдя в резонанс, как в классическом примере, когда под ритмичным шагом роты солдат рухнул мост. Но, по моим подсчетам, этого не должно случиться. Наша главная цель — просто отвлечь кису, чтобы она не помешала нам, когда мы начнем разрушать двери». «Гурли, вы следующий». Гурли неохотно поднялся со своего места. Он выглядел сонным, словно все происходящее утомило его. Гроувнор подозревал, что Гурли хотелось, чтобы окружающие считали его мечтателем. Он был начальником отдела связи. В его послужном списке отмечалось постоянное стремление к самосовершенствованию в этой области. Он был непревзойденным специалистом и чрезвычайно широко образованным человеком. Речь его, когда он наконец заговорил, была столь же неспешной, как и манера поведения. Гроувнор отметил, что его нарочитая медлительность действовала на слушателей успокаивающе. Озабоченные лица смягчились, позы стали непринужденней. «Мы приспособили вибрационные экраны. Они теперь работают как рефлекторы», — начал он. «Эти экраны способны большую часть посылаемой котом энергии вернуть, так что она на него же и обрушится. Кроме того, мы скормим ему большое количество электроэнергии через медные гибкие кабели. Полагаю, его способность поглощать энергию не беспредельна, особенно при изолированной нервной системе». «Зеленский», — вызвал Мортон следующего. Главный пилот уже стоял, когда Гроувнор взглянул в его сторону. Он поднялся так резко, что могло показаться, что вызов Мортона ему неприятен. Гроувнор, словно зачарованный, рассматривал его. Зеленский был худощав и лицом, и телом, а его синие глаза были на удивление живыми. Выглядел он физически сильным и ловким. В послужном списке о нем было сказано, что он не из крупных ученых. Выбор на него пал из-за его устойчивой нервной системы, молниеносной реакции и способности действовать с точностью часового механизма. «Насколько я понял, главное в плане — систематичность», — сказал он. Именно в тот самый момент, когда кот почувствует, что больше не выдержит, должно включиться новое, пугающее его и приводящее в полное замешательство воздействие. Когда паника в его мозгу достигнет предела, я включу антигравитатор. Директор и Ганли Лестер считают, что кот не имеет никакого представления о том, что такое антигравитатор. Ведь его создание относится к науке о межгалактических перелетах, и никакие сведения о нем не могли попасть на эту планету. Полагаю, что при первом же воздействии антигравитатора на зверя, а каждый из вас отлично помнит, какое чувство загнанности он испытал, когда столкнулся с этим впервые, он лишится способности соображать и действовать. «Пожалуйста, Карита», — сказал Мортон. «Единственное, что я могу, это подбодрить вас», — сказал археолог. «Согласно моей теории, чудовищу присущи все черты, характерные для преступников ранних лет цивилизации в любом регионе Вселенной. Смит полагает, что его познание в области наук поразительны, а значит, мы имеем дело с действительным обитателем этой планеты, потомком тех, кто построил обнаруженный нами мертвый город. Если это так, то наш противник обладает фантастическим долголетием, почти бессмертием. Ведь он способен дышать и хлором, и кислородом, и даже может обойтись без того и другого. Но не столь важно, смертен ли он или нет. Он – дитя определенной стадии развития своей цивилизации, но уровень его сознания пал так низко, что у него сохранилась лишь память о том периоде. Несмотря на способность контролировать энергию, вспомните, как он потерял голову, оказавшись в лифте. Когда Кент предложил ему суспензию с калием, он пришел в такое волнение, что выдал себя с головой, пустив в ход специальные силы. А массовое побоище? Все это говорит о том, что его действия соответствуют образу действий примитивно-коварного, эгоистичного разума, которому недоступно в научном плане понимание тех процессов, которые происходят в собственном организме, и тем более высокоорганизованного разума, с которым он столкнулся. Он напоминает древнего воина-германца, который чувствовал свое превосходство перед любым просвещенным римлянином, но потом, оказавшись внутри римской цивилизации, в благоговейном ужасе трепетал перед ним. Так что перед нами примитив, который в настоящий момент находится в абсолютном отрыве от своей естественной среды. У меня одно предложение. Пойдемте и победим его. Альфред Ван Вогт. «Черный разрушитель». Окончание. Мортон поднялся. Его тяжелое лицо скривила странная улыбка. Он сказал: «Я намерен был после этого бодрого, полного уверенности выступления Кариты перейти непосредственно к действиям. Однако в последний момент я получил доклад молодого человека, который в одиночестве представляет на борту нашего корабля науку, весьма мне малоизвестную. Поскольку его пребывание на корабле расценивается как обязательное, я должен считаться с его мнением. Убежденный, что знает решение проблемы, он обращался и ко мне, и к капитану Личу. Мы с командиром сошлись на том, что мистеру Гроувнеру следует дать несколько минут с тем, чтобы он доложил свой вариант и убедил нас в том, что знает, о чем говорит». Гроувнер, взволнованный, поднялся со своего места. Он начал так: «В Никзиалийском центре нас учили тому, что между самыми различными науками, великими и малыми, существуют сложные взаимосвязи. Это положение, конечно, известно давно, но одно дело разговоры вокруг него, а другое – применение его на практике. В центре мы как раз и занимались разработкой техники его применения на практике. В моем отделе имеются умнейшие машины, полагаю, вам таких не доводилось видеть. Я не стану сейчас их описывать, но скажу, каким образом пользователь, владеющий техникой работы с этими машинами, может решить проблему с котом. Во-первых, внесенные вами предложения довольно поверхностны. Сами по себе они как будто убедительны, но они не затрагивают самую суть задачи. К настоящему моменту мы накопили достаточно фактов, чтобы представить себе происхождение и жизнь нашей кисы. Я изложу их поочередно. Около 1800 лет назад выносливые растения планеты вдруг стали получать от Солнца меньше волн определенной длины. Произошло это из-за появления в атмосфере планеты гигантского количества вулканической пыли. В результате едва ли не за сутки большинство растений погибло. В вчера, во время облета планеты на спасательном катере, примерно в 100 милях от мертвого города, один из наших спасателей заметил нескольких животных размером с наших оленей, но, по-видимому, более разумных. Они были настолько ловки и осторожны, что захватить их не представилось возможности. Пришлось убить несколько особей, и отдел мистера Смита провел их частичный анализ. Тела убитых животных содержали калий примерно в тех же биохимических соединениях, в каких он находится в человеческом организме. Никаких других животных на планете не обнаружено. Думаю, эти животные были источником калия для кота. В их желудках ученые нашли остатки растений в разной степени переваривания. Тут явно просматривается замкнутый круг. Растения, травоядные животные, хищники. И вероятно, что когда растения погибли, стали вымирать и травоядные, а значит, исчезла пища и для котов. Гроувнор мельком оглядел аудиторию. Почти все вроде бы слушали его со вниманием. Исключение составлял Кент. Лицо начальника химического отдела выражало неприязнь. Его внимание, казалось, было приковано к чему-то другому. Гроувнор быстро продолжил. В галактиках существует немало примеров зависимости животных форм от одного вида пищи. Но ни на одной из планет нам не встречались даже относительно разумные существа с такой ограниченностью в пище. Похоже, нашим котам никогда и в голову не приходила мысль выращивать на фермах пищу для себя, а уж тем более для своей пищи. Такое неумение думать о завтрашнем дне неправдоподобно, скажете вы? Действительно, настолько неправдоподобно, что не принимать его во внимание при объяснении поведения кота было бы глупо в силу самого факта. Гроувнор перевел дыхание. Он не смотрел прямо ни на кого из присутствующих. Конечно, он не мог привести доказательств. Чтобы убедить руководителей отделов скорректировать их предложение согласно выводам его необычной науки, понадобились бы многие недели. Все, что он мог сейчас сделать, это дать конечное заключение. То, чего он не посмел сделать в своем заявлении директору и в беседе с капитаном Личем. И он поторопился закончить. Факты неопровержимо говорят, что наш кот не принадлежит к числу строителей города, как не является и их потомком. Он и ему подобные были экспериментальными животными у создателей этой цивилизации. Можно только догадываться, что произошло с ними. Возможно, они истребили себя сами в атомной войне 18 столетий назад. Почти сметенный с земли город. Внезапное появление в атмосфере вулканической пыли в таких количествах, что она на тысячелетия затмила Солнце. Это серьезные свидетельства. Человечество само едва ли не сделало того же самого, так что мы должны не слишком сурово судить исчезнувшую расу. Но к чему я веду? Гроувнор еще раз сделал паузу и закончил. Если бы он принадлежал к строителям, то к этому времени уже проявил бы всю свою силу, и мы бы точно знали, против кого и чего мы воюем. Но поскольку он до сих пор этого не сделал, значит, мы имеем дело с существом, не осознающим своих собственных возможностей. В критические минуты он обнаруживает в себе способности убивать людей или контролировать работу машин, но это еще не разумные действия. Так что нам остается одно — дать ему возможность бежать с корабля. Оказавшись вне его, он будет в нашей власти. У меня все. Благодарю вас за то, что вы меня внимательно выслушали. Мортон оглядел присутствующих. Итак, джентльмены, какие будут суждения? Кент с кислой миной заявил. В жизни не слышал ничего подобного. Возможность, вероятность. Все это фантазии. Если в этом и заключается никзиализм, то ему нужно много еще в себя вобрать. Только тогда я, быть может, заинтересовался бы этой наукой. Не понимаю, как можно серьезно отнестись к данному объяснению без изучения анатомии и физиологии кота, мрачно проговорил Смит. Сомневаюсь, что даже тщательное исследование организма обнаружило бы доказательство того, что это животное — плод целенаправленных экспериментов. Предположения Гроувнера весьма спорны, и не доказать их, не опровергнуть не представляется возможным, заключил глава физического отдела фон Гроссен. Очевидно, теорию Гроувнера могли бы подтвердить дальнейшие раскопки города. Карита с осторожностью подбирал слова. Подобная точка зрения не опровергает теорию цикличности. Создание мыслящего существа характеризует силу ума и убеждение тех, кто его выпистывал и обучил. Главный инженер Пеннон сказал: «Один из наших спасательных катеров находится сейчас в мастерской. Он частично демонтирован и занимает единственный на корабле док, доступ к него снизу. И чтобы использовать этот катер для бегства кота, нам пришлось бы потратить больше сил, чем на всю планируемую атаку. Конечно, если атака не удастся, можно пожертвовать спасательным катером, хотя не знаю, как он сможет покинуть корабль. Для выхода в космос там нет шлюза». Мортон повернулся к Гроувнеру. «Что вы на это скажете?» «В конце коридора, рядом с пунктом управления, имеется воздушный шлюз. Мы должны позволить ему проникнуть туда». Встал капитан Лич. «Как я уже говорил мистеру Гроувнеру, когда он был у меня, военные в подобных ситуациях действуют смелее и решительней. Мы не исключаем возможные потери. Мистер Пеннон выразил мое мнение. Если атака потерпит неудачу, тогда мы подумаем о других мерах. Благодарю вас, мистер Гроувнер, за ваш глубокий анализ. А теперь приступим к делу». Это был приказ. И все сразу направились к выходу. Глава 6. Керл работал в ярком великолепии огромного машинного отделения. Вернулась память почти обо всем, чему его учили строители. Искусству приспосабливаться к новой ситуации, к новым машинам. Он обнаружил в доке спасательный катер, отчасти демонтированный, и с жаром принялся за его ремонт. Все более важным казалось ему совершить побег. Только так он сможет добраться до своей планеты и присоединиться к другим Керлам. Благодаря тому, чему их научит Керл, они станут непобедимыми. Это был путь к победе. Он чувствовал, что пришел к правильному решению. Но пока медлил покидать корабль. Он не был вполне убежден, что опасность здесь особенно велика. Изучив энергетические запасы, сосредоточенные в машинном отделении, и возвращаясь мысленно ко всему тому, что случилось, он полагал, что у этих двуногих не хватит сил расправиться с ним. Чувство неуверенности не покидало его все время работы. И только осмотрев катер, он понял, какую колоссальную работу проделал. Оставалось только погрузить различные инструменты и запасные части, которые он решил прихватить с собой. И тут сомнение. Лететь или дать бой? По мере того, как он слышал приближающиеся шаги, в нем нарастало возбуждение. Вдруг он ощутил нарушение в ритме и реве двигателей. То затухающее, то поднимающееся до визга жужжание мучительно пронизывало все тело. От этого всего дух перехватывало. Едва Керл, сконцентрировавшись, приспособился к новой неприятности, и тело его уже готово было одержать победу, как появилось еще что-то. Это пламя мощных переносных огнеметов со страшным ревом въелось в массивные двери центра управления. Тут перед ним стала проблема: выравнивать ли ритм двигателей или остановить огонь огнеметов. Керл быстро сообразил, сделать одновременно то и другое он не сумеет. Тогда он настроился на побег. Каждый мускул его сильного тела был до предела напряжен, когда он перетаскивал огромные тяжести станки, машины и инструменты, заполняя всем этим катер. Наконец наступил заключительный этап подготовки к побегу. Он знал, что двери в кабину управления сдают. Полдюжины огнеметов сосредоточили свой огонь, каждый на определенном участке двери, и медленно, но неукротимо пожирали последние дюймы металла. Керл засомневался было, но в конце концов отвел от дверей всю свою энергию и сосредоточил на противоположной стене корабля. В нее упирался тупой нос его катера. Все тело его съежилось под потоком электричества, хлынувшего из всех электродвигателей. Его усики-вибраторы завибрировали, направляя страшный поток энергии прямо на стену. Он почувствовал жар, а тело его изогнулось дугой. Он понял, что достиг опасного предела энергии, которой он может управлять. И тем не менее ничего не происходило. Стена не подавалась. Прочным оказался металл, такой ему еще не попадался. Он даже не прогнулся. Его молекулы были моноатомными, но их расположение было необычным. Особая прочность была достигнута без обычно сопутствующей ей высокой плотности. Он услышал, как одна из дверей центра управления рухнула внутрь. Послышались голоса людей. Мощность огнеметов больше не контролировалась. Кэрол слышал, как в центре управления шипит пол под брызгами расплавленного металла. Тревожный, угрожающий звук все приближался. Еще минута, и люди прожгут слабенькие двери в машинное отделение. Но именно за эту минуту Кэрол одержал победу. Он ощутил изменения в сопротивляющемся сплаве. Молекулы утратили силу сцепления. Внешне все выглядело по-прежнему, но сомнений не было. Поток энергии с легкостью прошел сквозь его тело. Еще несколько секунд он направлял его на стену, пока окончательно не ощутил, что добился желаемого. Издав победный рык, он прыгнул в маленькое судно и захлопнул за собой люк. Одно из его щупалец почти с нежностью обвелось вокруг рычага управления. Машина дернулась, и он направил ее прямо на толстую внешнюю стену. Как только нос коснулся ее, она растаяла в сверкающем облаке пыли. На какие-то мгновения металлическая пыль, облепившая судно, замедлила движение катера, но он прорвался сквозь нее, как сквозь облако, и устремился в открытый космос. Потекли секунды. Кэрол отметил про себя, что удаляется от большого корабля под прямым углом к его курсу. Но расстояние между ними было еще так невелико, что Кэрол мог видеть рваную дыру, через которую он бежал с корабля, и силуэты двуногих в скафандрах на ярком фоне пламени. Однако и двуногие, и корабль становились все меньше. Потом двуногие пропали, и лишь корабль сверкал тысячи иллюминаторов на боках. Кэрол быстро повернул прочь. Отложив на щитке управление 90 градусов, он включил предельную скорость. Через какую-то минуту после бегства он уже летел в направлении, противоположном тому, которым шел корабль все эти долгие часы. Гигантский шар позади быстро уменьшался, пока не стал совсем крошечным. Сквозь иллюминатор катера его уже нельзя было рассмотреть. Почти прямо по курсу Кэрол увидел слабый размытый круг света. «Мое солнце», — подумал он. Там, вместе с другими Кэролами, он построит космический корабль и будет летать к звездам с обитаемыми планетами. Грандиозность мечты даже немного испугала его. Кэрол снова повернулся к иллюминаторам заднего вида. Он было выпустил из виду большой корабль. Тот был еще виден. Маленькая светящаяся точка в бездонной тьме пространства. Внезапно он мигнул и исчез. Ему показалось, что прежде чем исчезнуть, корабль передвинулся. Но теперь ничего не было видно. С тревогой он подумал, уж не потушили ли на корабле сразу все огни, чтобы в темноте преследовать его. Ему стало совершенно ясно, что в безопасности он не будет до тех пор, пока не окажется на своей планете. Встревоженный и выбитый из колеи, Кэрол снова повернулся к лобовому окну и остро ощутил что-то неладное. Размытое солнце, к которому он держал курс, не становилось больше. Оно явно уменьшалось. Скоро оно сделалось розовой точкой в окружении абсолютной тьмы. Но вот и она исчезла. Словно холодный ветер, Кэрола охватил страх. Несколько минут он напряженно вглядывался в космос впереди, в страстной надежде, что его путеводная звезда снова появится перед ним. Но там сверкали лишь далекие звезды. Немигающие крапинки на черном бархате непостижимых пространств. Но стоп! Одна из точек начала увеличиваться. Весь до последнего мускула напрягшись, Кэрол наблюдал за тем, как крапинка превращается в точку. Вот она уже стала с огненной мяч и надувается все больше. Вдруг он вспыхнул ярким светом, и перед ним, сияя иллюминаторами, возник гигантский шар корабля. Тот самый, который несколько минут назад он видел это собственными глазами, исчез позади него в глубинах космоса. Что-то тут стряслось с Кэролом. Мысли вихрем закружились в его голове, словно раскрутившийся маховик, все убыстряясь и убыстряясь, и вдруг разлетелись мелкими болезненными осколками. Глаза вылезли из орбит, когда он, словно обезумевшее животное, яростно рвал на части собственное тело. Его щупальца хватали и швыряли во все стороны драгоценные инструменты, пока не разбили стены суденышка. В конце концов, в минуту просветления он понял, что не выдержит пламени дезинтеграторов, которыми они наверняка воспользуются из достаточно близкого расстояния. Это было так просто. Создать жесткий поток энергии, который полностью освободит все его жизненно важные органы от плюс-идов. Его рот исказил последний вопль протеста. Усики сцепились. Щупальца слепо бились из стороны в сторону. Внезапно вместо жажды борьбы наступила слабость, и он упал. Смертельный покой пришел на смену многочасовой борьбе. Капитан Лич действовал быстро. Когда огонь исчез и можно было приблизиться к тому, что осталось от спасательного катера, поисковики обнаружили небольшие куски расплавленного металла и лишь кое-какие останки того, что было телом Керла. «Бедняга Киса», — сказал Мортон. «Хотел бы я знать, что он подумал, когда обнаружил нас на месте своего исчезнувшего солнца. Не ведая об антиускорителях, он никак не мог предположить, что мы способны мгновенно оказаться в том месте, добраться до которого он мог бы только за 3 часа. Ему казалось, что он движется в направлении своей планеты, а на самом деле он все больше и больше удалялся от нее. Кот не мог знать, что он пронесся мимо нас, и все, что нам оставалось сделать, так это проследовать за ним, изображая его солнце, пока мы не приблизились достаточно близко, чтобы расправиться с ним. Весь космос должен был перед его взором перевернуться вверх дном. Гровнор выслушал этот монолог со смешанным чувством. Инцидент этот скоро забудется, утратит детали и яркость. Кто-то со временем вспомнит отдельные эпизоды, но никто и никогда не сможет рассказать о них так, как это происходило на самом деле. Даже теперь угрожавшая им опасность начинала казаться чем-то далеким. «Какие тут могут быть симпатии?» — услышал он голос Кента. «Нам еще предстоит потрудиться на той несчастной планете. Нужно перебить там всех остальных котов». «Это не так уж трудно», — тихо произнес Карита. «Они всего лишь примитивные существа. Стоит нам сесть на планету, и они тут же соберутся вокруг в уверенности, что перехитрят нас». Он дружелюбно посмотрел на Гроувнора. «Я все еще верю в то, что это так, даже если теории нашего юного коллеги подтвердятся. Что вы думаете на этот счет, мистер Гроувнор?» «Я бы несколько развил вашу мысль», — ответил Гроувнор. «Вы, как историк, несомненно согласитесь с тем, что ни одна попытка физического уничтожения аборигенов не завершалась успехом. Не забывайте, что причиной нападения киса была отчаянная нехватка пищи. Ресурсы планеты, по-видимому, уже не могут удовлетворить потребности этого вымирающего племени. Собратья киса ничего не знают о нас и не представляют для нас никакой угрозы. Так почему бы не позволить им умереть своей смертью? От голода». Итак, наш мини, а точнее микросериал завершен. Вы слушали рассказ Альфреда Ван Вогта «Черный разрушитель» в переводе с английского Беллы Клюевой.